Поймай руками ветер, забудь, кто ты, сорви губами цветы. Сожми в ладони небо, согрей пальцы в огне холодной луны. Сиди потише, и ты поверишь. Закрой все окна, запечатай двери. Только ты не бойся света и огней. Это мы одни. За светом скроются льды. Не бойся падать снова, здесь все можно, и тут сбываются сны.